Глава вторая. На Версальский дворец опускался вечер. Экипажи, останавливающиеся у ограды, далее гости проделывали свой путь пешком, создавали необычную праздничную суету вокруг дворца. Когда возле ажурной железной решетки остановилась роскошная карета, запряженная четверкой белых лошадей, и из нее вышел человек в легкой развивающейся накидке и треуголке, многие из приехавших гостей оглянулись. Прибыл один из самых заметных придворных, которому благоволил сам король, шевалье Шарль де Брезе. Поприветствовав наблюдавших за ним кавалеров и дам легким кивком, он направился к залитому огнями дворцу. Идущие навстречу дворяне кланялись ему, провожая почтительными взглядами, что свидетельствовало не только о его знатности, но и о всеобщем уважении. Правильные черты его лица сулили легкие победы над женскими сердцами, а аккуратно постриженные усы над тонкими губами придавали ему несколько лукавый вид. В свои неполные 25 лет он стал завидным женихом, почти все родственники, включая отца и старшего брата, отбыли в мир иной, сделав его владельцем одного из самых крупных во Франции состояний. Гладкий паркетный пол просторной анфилады отозвался эхом под каблуками туфель де Брезе, и гости дворца расступались, пропуская бравого красавца. Сдержанно отвечая на поклоны, Шарль подошел к салону Венеры, в котором принц в этот вечер устроил карточную игру. Последнее время король пребывал в скверном настроении. Пышные праздники, коими славился французский двор, стали редкостью, и потому игра в карты оставалась почти единственной забавой придворных. Сам король, в свое время также увлекшись карточной игрой, умудрился в течение нескольких вечеров проиграть 600 тысяч ливров, после чего его пыл поостыл. Тем не менее, его ожидали и сегодня. Войдя в салон, де Брезе остановился возле одной из мраморных колонн, украшавшей дверной проем, и взглядом окинул собравшееся общество. Карточная вечеринка была в разгаре, но столы, расставленные по кругу и накрытые зеленым сукном, были почти пусты, а небрежно брошенные на них карты говорили о прерванной игре. Все столпились у стола, где соперничали граф де Лабуш и мадмуазель де Монтеррас. Ставки игроков были разные, на столе горкой лежали и золотые монеты, и украшения. Граф де Лабуш, средних лет господин в нахохленном черном парике с красивыми, не лишенными коварства глазами, уверенно повышал ставки. Он явно более был увлечен партнершей, нежели самой игрой. Мадмуазель Шарлотта де Монтеррас, очередная фаворитка стареющего короля Людовика XIV, совсем еще юная, выразительная особа, лукаво поглядывала поверх карт. На ее свежем хорошеньком личике застыла светская улыбка, но наиболее наблюдательные из гостей могли заметить небольшое замешательство, охватившее прелестную соперницу графа. Ее смущали нешуточные ставки, она задумчиво изучала карты, зажатые в маленькой изящной руке. Гости, наблюдавшие за игрой, негромко переговаривались между собой. Один из них, видно чуточку захмелевший, осмелился подойти к епископу и, не скрывая усмешки, произнес: «Поговаривают, ваше преосвященство, что в России объявилась некая нечистая сила». Епископ в недоумении посмотрел на собеседника. Тонкие брови удивленно изогнулись на худощавом иезуитском лице. «Да что вы!» Господин не замедлил пояснить его преосвященству. «И в образе всадника смерти этот демон забирает людские души». Епископ принял снисходительный тон и со вздохом протянул: «Ну так это ж в России, сын мой, не мудрено, страна язычников». Приглушенный свет, исходивший от свечей в бронзовых канделябрах, придавал залу необходимую интимную атмосферу, располагающую к непринужденной беседе, приятным знакомствам и легкому флирту. Принц, покручивая на ладони сандаловый веер, вместе со своим неизменным компаньоном господином де Гишем прогулочным шагом обходил столы. «Вы слышали? Говорят, у герцогини де Шер появилась маленькая обезьянка». Де Гиш, явно скучавший, оживился. «Да что вы! О, смотрите, мадемуазель проиграет все, что подарил ей король!» Принц запечатлел на устах кривую ухмылку. «Да? Так вот, представьте себе, как-то раз эта обезьяна вспрыгнула на голову герцога и стянула парик. Ха-ха-ха!» Де Гиш, не переставая следить за игрой, поинтересовался: «И все сразу увидели его рога?» Принц притворно вздохнул. «Увы, лишь только лысину». Его взгляд остановился на де Брезе. «А вот и шевалье!» Де Гиш, прикрыв рукой рот, вполголоса произнес: «Последнее время он так и вертится около мадемуазель де Монтеррас». Принц заинтригованно обернулся. «А как же король? Насколько я знаю, он сам не прочь расставить там сети». «Да, только рыбка не спешит в них попасть». Эти последние реплики собеседников, по-видимому, долетели до мадемуазель де Монтеррас. Заметив приближающегося Дебризе, она дольше, чем требовалось, задержала взгляд на молодом человеке. Дебризе учтиво поклонился дамам. Принц и де Гиш умышленно перевели разговор на другую тему. «Кстати, давно хотел спросить». Принц протянул руку, дотрагиваясь до шейного платка де Гиша. «Что это у вас за отделка?» «Это мех. Кажется, белый медведь». «А выглядит как кролик». Игра за столом продолжалась. Ставки с каждым разом делались все значительней. Игроки пасовали один за другим, предпочитая не вмешиваться в схватку лидеров, обворожительной фаворитки короля и насмешливо поглядывавшего на свою соперницу графа. Увидев, что девушка собирается снять с шеи колье и поставить его на кон, Дебризе, взяв с подноса виноградную гроздь, направился к игровому столу. Проходя за спиной графа, он не преминул ознакомиться с его картами, затем молча встал за спиной девушки и скрестил на груди руки. Де Монтерас тем временем сняла дорогое колье и придвинула его к золотым монетам и драгоценностям, лежавшим на столе в качестве ставки на кону. Все в зале изумленно уставились на юную сумасбродку. То тут, то там слышалось. «Подарок короля! Подарок его величества! Королевский подарок!» Де Лабуш скорчил ехидную гримасу. Его ответом послужил перстень с огромным алмазом. Стоявший поодаль принц, выражая солидарность с мадемуазель де Монтерас, пожурил ее. «Право, мадемуазель, нельзя так рисковать. Господин де Лабуш сегодня в ударе». Дебризе, предлагая девушке виноград, добавил. «Во всяком случае, с дамами». Мадемуазель де Монтерас, захлопав ресницами, невинно запротестовала. «Да, может быть, но я должна отыграться. Да и король обидится, если увидит свой подарок у графа». Она бросила взгляд на бесценное ожерелье. Сидящая за столом придворная дама оценила шутку. «Это было бы забавно». Дебризе нашел шутку удачной и с самым серьезным видом провозгласил. «Не думаю, что граф наденет женские украшения, хотя кто знает». Де Лабуш изменился в лице. Его заметно задели слова этого повесы. Слегка наклонив голову влево, он желчно спросил. «Шевалье изволит шутить с дамами? Или я должен отнести его слова на свой счет?» Дебризе, поддразнивая графа, также наклонил голову, а затем с тенью иронии ответил. «Шевалье волен шутить, где захочет и с кем ему пожелается, а счет можно оплатить. Главное, чтобы кредитор нашелся». В перепалку вмешался принц. «Так что ж, господа, ваши ставки? Или карты на стол?» Де Лабуш снял с запястья алмазный браслет и положил его на сукно. Он отпил глоток вина из хрустального бокала и поставил его так, словно отгораживался от дальнейших ставок. Вокруг напряженно вздохнули, понимая, что Де Монтерас вряд ли продолжит. Все ее золото уже было пущено в ход. Она обернулась к невозмутимому Дебризе. «Шевалье, помогите! Как быть? Бросить карты? Ведь у меня ничего не осталось!» Молодому человеку, знавшему карты соперника, очаровательный мадемуазель де Монтерас, не составило труда сделать правильный выбор. Насмешливо глядя на графа, он снял с шейного платка красивую брошь с алмазами, не уступавшими по своей цене перстню графа, и предложил ее девушке в качестве ставки. «Ничего не бойтесь, выигрыш ваш!» Мадемуазель пролепетала. «Я вся горю!» Де Лабуш скривился в усмешке, достал из кармана кружевной платок и вытер им губы. В зале все застыли в ожидании. В нависшей тишине все с явным нетерпением ждали ответного хода уязвленного Де Лабуша. Поступок Дебризе решил исход партии. Перебить столь крупную ставку граф уже не смог, и ему осталось только открыть карты. Он медленно положил их на стол и откинулся в кресле. Собравшиеся вокруг стола вельможи и дамы восторженно загудели. Карты были неплохие. Три короля и разномастный туз с десяткой. Но карты де Монтерас оказались сильнее. Три валета и две восьмерки. Полный дом. Де Монтерас победоносно придвинула к себе золото и драгоценности. Де Лабуш еще более побледнел и, бросив на стол платок, поднялся. Придворные дамы защебетали. «Боже мой, это же целое состояние!» Мадемуазель де Монтерас, все еще не веря в то, что получила грандиозный выигрыш, воскликнула. «Да на это можно построить дворец!» Граф кисло улыбнулся. «Небольшой такой». Дебризе, нагнувшись поцеловать руку счастливицы, произнес: «Надеюсь быть в нем первым гостем». Наблюдавший за любезностями принц сквозь зубы процедил де Гишу: «Первый гость, не последний». Де Гиш прибавил к изречению друга: «Занимайте очередь, господа. Дворец маленький». Уединившись в нише возле статуи короля, принц и де Гиш продолжали внимательно следить за происходящим. У принца, слывущего при дворе интриганом, в уме созрел занятный план. Взглядом он пригласил графа присоединиться к их компании. «Дебризе сегодня блещет остроумием», — сказал он подошедшему де Лабушу. Вездесущий де Гиш, вторя принцу, перехватил графа под руку. «Да-да, по поводу женских украшений». Принц, многозначительно посматривая на Дебризе, нарочно растягивая каждое слово, изрек. «Шутка удалась, а счет остался неоплаченным». Де Лабуш усмехнулся. «Вы предлагаете мне дуэль?» Де Гиш заметил хитрую гримасу принца и, поняв, что она является руководством к действию, затараторил. «Друг мой, уверяю, спуская такого рода остроты, вы скоро обрастете коростой, да и потом, чем вы рискуете, имея таких секундантов?» В ту же секунду раздался громкий возглас церемониймейстера. «Его Величество, король Франции, Людовик XIV!» Гости почтительно расступились и застыли в глубоком поклоне, пропуская короля. Людовик XIV шел не спеша, время от времени небрежным поворотом головы приветствуя своих подданных. Граф де Лабуш придвинулся к Шарлю и, склоняясь в почтительном поклоне, прошептал: «Черт бы вас побрал, де Бризе. Надеюсь, вы умеете играть и в другие игры, кроме карт». Молодой франт обернулся и смерил де Лабуша удивленным взглядом. «Если вы ищете учителя по играм, то урок будет платным». Тот не стал возражать. «Завтра в полдень». Де Бризе оглянулся на мадемуазель де Монтеррас. Она едва заметно кивнула и закрыла глаза в знак благодарности шевалье. На ее лице все еще оставался румянец, выдававший недавнее волнение. Когда с ней поравнялся король, от него не скрылось то необычное возбужденное состояние, в котором пребывала его юная фаворитка. «Мадемуазель, вы сегодня так обворожительны, но что вас так взволновало?» Де Монтеррас склонилась в изящном реверансе. «Быть подле вашего величества — такая честь для меня, что я поневоле испытываю трепет». «Я не верю вашим хитрым глазам», — усмехнулся король и обернулся к церемониймейстеру. «Филипп, а вы какого мнения?» Король любил показывать на людях дружественные отношения со своим секретарем. «Думаю, ваше величество, скорее азарт игры так подействовал на мадемуазель», — почтительно ответил секретарь. Сопровождавший Людовика принц загадочно усмехнулся. «Хотя, кто знает, чужая душа потемки». Отец внимательно посмотрел на сына и снова обратился к Шарлотте. «Слышите, мадемуазель, чужая душа, постарайтесь быть душой родственной». И более не удостаивая никого особым расположением, он направился к одному из карточных столов. Будто по команде, гости рассыпались по салону. Маркиза де Монтенон, бывшая фаворитка Людовика XIV, испытывая унизительное чувство от невнимания к своей персоне со стороны короля, едва сдерживала раздражение. Как никто другой, она знала, что значит это охлаждение. К тому же, взбалмошная Шарлотта имела наглость после столь недвусмысленного изъявления королевской благосклонности бросать выразительные взгляды на этого юного выскочку, де Бризе. Как пали нравы. К таким же выводам пришел и принц, заметивший, что мадемуазель де Монтеррас пытается встретить в пестрой толпе придворных глаза де Бризе. Молодой человек отвечал ей взаимностью. Подозвав де Гиша, наследник французской короны задумчиво произнес: «Кажется, я знаю, как наставить короля на путь истинный, а заодно проучить этого наглеца де Бризе». «И как же?» Де Гиш заранее потирал руки от предвкушения удовольствия. «Напишем два любовных письма. От нашего героя к мадемуазель и наоборот. Готов поспорить, они встретятся. А когда тропинка будет протоптана, мы подскажем королю, где и когда занять место в первом ряду». «Погодите, а как же дуэль?» «Дуэль?» Принц многозначительно поднял палец. «Дуэль, дружок, в этой истории самое главное. Аминь».